какой-то момент Ксения приблизилась к нему, ее лицо было бледным от напряжения. «Мы держимся, но враг становится все более настойчивым. Мы нуждаемся в дополнительной силе, чтобы усилить барьеры и контратаковать», — сообщила она. Алексей кивнул, осознавая, что это может стать решающим моментом. Он почувствовал, что магическая энергия, которая раньше казалась ему чуждой, теперь была частью него. С помощью Северия и Ксении он начал сосредоточиваться на магических потоках, направляя свою энергию для усиления защиты. Наконец, когда ночь достигла своего апогея, вражеские силы начали отступать. Барьеры, хоть и подвергавшиеся серьезным испытаниям, выдержали. Алексей, измотанный и окутанный усталостью, наблюдал за тем, как вражеские войска отходят, оставляя поле боя позади. Он знал, что это была только первая волна атаки и что впереди их ждет еще много испытаний. Но в этот момент он почувствовал, что его усилия и решимость не были напрасны. Княжество выстояло, и это давало ему надежду на будущее. Когда утро наступило, Алексей, Ксения и Северий собрали всех участников битвы и выражали благодарность солдатам и всем, кто помогал в защите. Несмотря на усталость и повреждения, их моральный дух был укреплен. Княжество выстояло в тяжелой битве, и это стало знаком их силы и решимости. Алексей знал, что впереди их ждут еще многие испытания и опасности, но теперь он был уверен в одном: они смогут справиться с любыми трудностями, если будут действовать вместе и использовать все свои силы и знания. Алексей стоял на возвышении у алтаря в сводчатом зале подземелья замка. Вокруг него собирались маги и советники, каждый из которых шептал что-то на древнем языке. В воздухе витало напряжение, усиленное мерцающими свечами и символами, начерченными на полу. Ритуал, о котором говорила Ксения, был важнейшим событием, и неудача могла привести к катастрофе для всего княжества. «У тебя есть дар, Александр», — начала Ксения, подходя к нему ближе, ее взгляд был полон решимости. «Но чтобы полностью им овладеть, нужно научиться не только чувствовать магию, но и подчинять ее своей воле». Алексей смотрел на магические символы перед собой, чувствуя, как в воздухе сгущается сила. Все это казалось ему невероятным, но он уже не мог отвернуться от реальности, в которой находился. «Что конкретно от меня требуется?» – спросил он, делая шаг вперед. Ксения обвела его взглядом, а затем начала рисовать в воздухе магические символы, которые засветились алым светом. «Ты должен объединить свою энергию с магией этого мира», – пояснила она. «Представь, что ты – сосуд, через который течет магическая река. Ты можешь управлять потоком, если поймешь, как его направить». Алексей кивнул, закрыв глаза и сосредоточившись на своих ощущениях. В первые мгновения он почувствовал лишь пустоту, затем слабый прилив силы. Его сознание, казалось, расширилось, охватывая окружающее пространство, словно темная ткань, наполняющая каждый уголок комнаты. «Да, вот так», – прошептала Ксения. «Почувствуй ее, позволь ей направить тебя». Он почувствовал, как магия словно пробуждается в нем, проникая в тело и разум. Неожиданно перед глазами возникли образы, сцены разрушения, битвы, пламени и тьмы. Они мелькали в его сознании, перемешиваясь с воспоминаниями о жизни в другом мире. Его разум пытался разобраться с потоком информации, но образы только усиливались. Свет символов вокруг него начал тускнеть, и воздух стал тяжелым, будто надвигающаяся буря давила на них. Он открыл глаза, и на мгновение показалось, что мир вокруг размывается. «Слишком много», – пробормотал он, отступая на шаг назад. «Я не могу контролировать это». Ксения тут же подошла ближе и коснулась его руки. «Ты не один», — сказала она твердо, усиливая магический круг вокруг них. «Используй меня как якорь. Я помогу тебе стабилизировать силу». Алексей вновь сосредоточился, позволяя Ксении стать его проводником. Постепенно образы начали отступать, и мир снова стал ясным. Он почувствовал, как магический поток замедляется, а затем начинает течь равномерно, плавно. Тепло внутри него окутало разум, и он начал управлять этой силой, направляя ее так, как учила Ксения. В этот момент раздался глухой удар в дверь зала. Алексей и Ксения одновременно повернулись к ней, их магические потоки нарушились. «Что это?» – удивился Алексей, ощущая, как магия вдруг вышла из-под контроля. Двери распахнулись, и в зал ворвался один из стражников. «Ваше Величество!» – прокричал он, его лицо было бледным от волнения. «Срочная весть с западных границ. Враги напали на один из наших форпостов». Слова стражника, словно кинжал, пронзили воображение Алексея. Его магическое обучение на время отошло на второй план. «Кто они?» – резко спросил он, подходя к стражнику. «Это те самые племена, о которых вы предупреждали», – ответил воин. «Их маги активировали мощные заклинания, сжигая наши оборонные линии. Нам срочно нужна ваша помощь, князь». Алексей на мгновение почувствовал, как его нерешительность возвращается, но затем вспомнил уроки, которые ему только что преподала Ксения. Теперь он знал, что магия – его новый инструмент власти, и если он не применит ее, то все, что они построили, может быть уничтожено. «Соберите армию», – приказал он, – «и подготовьте магов для защиты. Я сам поведу наших солдат». Ксения тихо подошла к нему и коснулась его плеча. «Ты справишься», – сказала она мягко, – «но помни, что магия – это только инструмент. Ты должен сочетать ее с мудростью и храбростью». Алексей кивнул, понимая, что впереди его ждет серьезное испытание. Глава 7. Испытание огнем. Алексей не успел отдышаться после произошедшего в подземельях замка. Вестник о нападении на западные форпосты не давал ему покоя. Он ощутил нарастающее напряжение, но внутри себя знал, этот момент неизбежен. Внутренний голос подсказывал, что битва – это лишь первая из множества проверок, которые ждут его на пути князя Александра. Он быстро переоделся в боевые доспехи, которые, хоть и казались тяжелыми, теперь выглядели почти привычными. Ксения, стоявшая рядом, молча наблюдала за его приготовлениями, ее лицо оставалось сосредоточенным. «Ты уверен, что готов?» – спросила она тихо, когда он застегнул последний ремешок. «Я не знаю», – признался Алексей, глядя на нее, – «но у меня нет выбора. Если я не справлюсь, погибнут люди». Ксения подошла ближе и положила руку на его плечо. «Ты справишься. Ты уже доказал, что обладаешь силой и умом. Но помни, магия может быть коварной, если ее неправильно использовать. Мы будем рядом». Ее слова придали Алексею уверенности, но где-то внутри оставалось ощущение тревоги. Он слишком быстро оказался в центре событий, и прошлое, казавшееся далеким, время от времени возвращалось в виде слабых воспоминаний о его прежней жизни. Однако времени на размышления не было. Во дворе замка уже собралась армия. Воины стояли в стройных рядах, сверкающие в свете факелов шлемы и доспехи создавали ощущение силы и дисциплины. У коновязина Алексея ждал боевой конь, украшенный княжескими знаками. С каждым шагом к армии он ощущал, как тяжесть ответственности ложится на его плечи все сильнее. На него смотрели сотни глаз, полных ожиданий, и каждый из этих людей верил, что их князь знает, как их защитить. Сиверий, наставник Алексея, стоял рядом с военачальником Баяном. Его лицо не выражало ни тени сомнения. «Ты должен повести их, князь», — спокойно сказал Сиверий. «Сегодня твоя судьба сплетется с судьбой этого народа». Алексей кивнул, понимая, что пришло время действовать. Он взобрался на коня и посмотрел на собравшихся. «Братья», — начал он громко, чтобы его голос услышали все, — «враг снова у наших границ, но в этот раз мы не отступим. Мы покажем им, что наше княжество не сломить ни магией, ни силой меча. Мы защитим наши земли и наши семьи. Вперед!» Крики солдат эхом разнеслись по замковым стенам. Алексей почувствовал прилив адреналина, когда армия тронулась в путь, направляясь к западным границам. Впереди маячили долгие часы пути, но каждый знал, что в этот раз промедление может стоить слишком дорого. Путь до западных границ оказался напряженным и полным ожидания. Проезжая мимо деревень, Алексей замечал, как жители, услышав о нападении, покидали свои дома, спасаясь от надвигающейся угрозы. Группа магов сопровождала армию, Ксения вместе с ними поддерживала защитные заклинания, укрепляя их броню и оружие. Каждый воин понимал, что враги, с которыми им придется столкнуться, обладают могущественными магическими навыками, и это будет не просто обычная битва. Через несколько часов передовые отряды доложили, что впереди видны пылающие руины форпоста. Алексей собрал ближайших военачальников для обсуждения плана. «Враг приближается быстро», — доложил один из разведчиков. «Их маги используют заклинание огня. Наши войска не могут подобраться ближе без потерь. Значит, мы должны применить магическую защиту», — решительно сказал Алексей, взглянув на Ксению. «Как скоро мы сможем подготовить барьеры?» Ксения задумалась на мгновение, ее лицо стало серьезным. «Это сложный ритуал, но если мы задействуем несколько магов, мы сможем создать щиты, которые задержат их магические атаки. Однако нам нужно время». Алексей кивнул, понимание, что каждая минута на счету. «Боярская дружина займет оборону», — приказал он. «Мы должны выиграть время для магов». Военачальники кивнули и разошлись, отдавая приказы своим людям. Алексей понимал, что в этот момент он не может позволить себе ошибки. Он должен доказать не только себе, но и всем этим людям, что он настоящий князь. Когда маги начали ритуал, Алексей взобрался на холм, откуда открывался вид на поле боя. Вдалеке уже можно было различить фигуры врагов. Их войска продвигались вперед, а за ними маячили огромные огненные сферы, сверкающие в вечернем сумраке. «Они приближаются», — заметил Сиверий, подойдя к Алексею. «Ты должен использовать не только магию, но и стратегию. Враги рассчитывают на свой огонь, но ты можешь заставить их переоценить свои силы». Алексей нахмурился, глядя на приближающихся врагов. Внезапно в голове вспыхнула идея. «Если мы подведем их поближе и затем ударим из засады, они не смогут использовать свои огненные заклинания, чтобы не поразить собственных людей». Сиверий кивнул, соглашаясь. «Умный ход, но тебе нужно убедиться, что твои воины готовы действовать быстро». Алексей передал приказ военачальникам, чтобы часть войск укрылась в лесах, готовясь к внезапной атаке. Все зависело от того, удастся ли им вовремя отвлечь магов врага. Вскоре враги были уже на расстоянии выстрела, и Алексей дал сигнал. Магические барьеры вспыхнули вокруг его армии, ослабляя первые огненные удары врагов. Крики сражающихся разнеслись по полю, и началась битва. Алексей почувствовал, как магия вновь пробуждается в нем. Ее сила текла по его венам, как горячая кровь. Он поднял руку, сосредоточив всю свою волю на одном мощном заклинании. В небе над полем боя засияли яркие вспышки, и огонь врагов начал угасать. Воины Александра с новой силой рванули вперед. «Сейчас!» — крикнул он, давая знак для атаки из засады. С флангов на врагов обрушилась вторая волна его войск. Враги оказались зажаты в ловушке, их ряды рассыпались под натиском дружины Александра. Алексей понял, что с каждым мгновением приближается к победе. Когда поле боя затихло, а последние враги были повержены, Алексей стоял посреди поля, оглядываясь на свою армию. Маги ослабленно присели на землю, измотанные ритуалами. Ксения, хоть и уставшая, все еще держалась на ногах, ее глаза светились решимостью. «Ты сделал это, князь», — сказала она, подходя ближе. «Сегодня ты победил не только врагов, но и самого себя». Алексей кивнул, чувствуя, как внутри него рождается что-то новое, уверенность в своих силах и понимание, что путь князя – это не только сражение, но и ответственность за судьбы людей. Алексей стоял посреди поля, глядя на поверженные тела врагов. Сражение окончено, но внутри его все еще бушевал адреналин. Воздух был густ от запаха дыма, крови и магии. Кони беспокойно перебирали ногами, солдаты шептали молитвы, благодарили богов за жизнь. Алексей вдохнул глубоко, осознавая, что эта победа была его первым настоящим испытанием в роли князя. «Княже», — прервал его мысли Сиверий, подошедший с серьезным выражением лица. «Мы победили, но это была лишь разведка врага. Главные силы еще не пришли». Алексей нахмурился. «Ты хочешь сказать, что это было лишь начало?» Сиверий кивнул. «Да, основное войско находится гораздо дальше. Наши разведчики засекли передвижение еще нескольких отрядов к северу. Я боюсь, что это лишь первые капли грядущего шторма. Мы не можем ждать их прихода», — вмешалась Ксения, подойдя к ним. Ее глаза были темными от усталости, но в голосе звучала твердая решимость. «Нужно продолжить наращивать магическую защиту. Противник будет бить сильнее, и его маги не остановятся на огне. Что ты предлагаешь?» — спросил Алексей, чувствуя, что ей есть что сказать. Ксения на мгновение задумалась, а затем продолжила. «Мы должны провести древний ритуал огненного щита. Это крайне сложный и опасный процесс, но его результатом будет создание барьера, который сможет сдерживать даже самые мощные заклинания врагов. Однако нам нужно больше магов, и что самое главное, достаточное количество артефактов, чтобы усилить поток энергии». Алексей задумался. Он понимал, что на кону стоит судьба всего княжества. Если этот ритуал поможет удержать врагов, то у него будет шанс укрепить свои позиции и подготовить армию. Но риск был слишком велик. «Что нужно для проведения этого ритуала?» — спросил он. Ксения посмотрела на него с легким сомнением в глазах. «5 сильных магов, несколько дней для подготовки и один ключевой артефакт. Это древний кристалл, спрятанный в подземных хранилищах княжеского рода. Он был спрятан там еще твоими предками, как последний резерв на случай великой опасности. Алексей нахмурился. Я не слышал об этом. Почему никто не упомянул о кристалле раньше? Сивери вступил в разговор. Этот кристалл известен лишь немногим. О нем говорили как о древнем артефакте, настолько опасном, что его лучше никогда не трогать. Но если ситуация столь отчаянна, то, возможно, это наш единственный шанс. Какой риск мы берем на себя? Настороженно спросил Алексей. Ксения опустила глаза. Риск заключается в том, что, задействовать столь мощный артефакт, мы можем не удержать магический поток. Если что-то пойдет не так, он взорвется и уничтожит все вокруг. И если этот ритуал провалится, не будет ни барьера, ни армии. Все будет уничтожено. Алексей молчал. Он понимал, что на нем лежит ответственность не только за войско, но и за всех жителей княжества. Решение было почти невозможным. Рискнуть всем ради магической защиты или искать другой способ сдержать врагов. У нас нет другого выхода, наконец сказал он, подняв голову. Мы проведем ритуал. Ты, Сивери, займешься подготовкой. Я отправлюсь в подземные хранилища за кристаллом. Ксения посмотрела на него с явным облегчением и кивнула. Хорошо, князь, но учти, на этот раз будет сложно. Мы не можем позволить себе ошибок. Алексей и Ксения быстро вернулись в замок, где их уже ждали. Подземелья княжеского рода находились под главным зданием крепости, и вход к ним был запечатан старыми рунами, созданными магами прошлых поколений. Алексей никогда не спускался туда, и в его голове звучали древние предостережения, которые рассказывали о скрытых там тайнах. «Ты готов?» – тихо спросила Ксения, когда они стояли перед массивной каменной дверью. «Да», – уверенно ответил он, хотя его сердце сжималось от волнения. Ксения начала читать заклинания, и рунные символы на двери засветились голубым светом. Через мгновение массивная дверь начала медленно открываться, и перед ними предстал мрачный проход, ведущий в глубину подземелий. «Не забывай», — предупредила Ксения, когда они начали спускаться. «Это место полно старой магии. Здесь могут быть ловушки». Алексей кивнул и пошел вперед, держа руку на рукояти меча. В воздухе ощущалась тяжесть магического присутствия. Темные коридоры, изредка освещаемые голубым светом магических факелов, казались бесконечными. Когда они подошли к центральной зале, Алексей почувствовал, как магия усиливается. В центре зала стоял каменный постамент, на котором лежал кристалл. Он светился мягким, но мощным сиянием. «Это он», – прошептала Ксения, не отрывая взгляда от артефакта. Алексей сделал шаг вперед, но внезапно в воздухе что-то изменилось. Из тени шагнули три фигуры, закутанные в черные плащи. Их глаза блестели темной магией, а в руках сверкнули кинжалы. «Ты не возьмешь его, князь», – хрипло сказал один из них, направляясь к Алексею. Алексей быстро обнажил меч, готовясь к бою. Глава 8. Ночь волны туманов. Алексей настороженно посмотрел на фигур в черных плащах, появившихся из теней. Темная магия, исходящая от них, была явно направлена против него и Ксении. Он чувствовал, как напряжение нарастает, и понимал, что эта встреча может стать решающей. «Вы кто такие?» – спросил Алексей, стараясь скрыть свой страх за уверенностью. «Мы служители тьмы», – произнес один из них, и его голос был словно шепот, наполненный ядом. «Этот кристалл не предназначен для тебя. Ты и твои маги погубите мир с его помощью». Ксения, стоявшая рядом, заклинанием создала защитный щит, который окружил их, но ее лицо отражало явное беспокойство. Алексей почувствовал, как магия внутри него колебалась от напряжения, и знал, что он должен действовать быстро. «Мы не можем позволить им помешать нам», — сказал он Ксении, и она кивнула в ответ, сосредоточив свои силы. Враги медленно приближались, их магия создавалась невидимыми нитями тьмы, которые стремились обрушиться на них. Алексей почувствовал, как все внутри него сжимается, и с трудом сконцентрировался на создании мощного огненного шара. Его руки начали двигаться по магическим рунам, а из рук вырывались яркие языки пламени, готовые встретить врагов. Бой начался. Алексей и Ксения сражались, противостоя темным магам, каждый из которых обладал своей силой и ловкостью. Маги тьмы атаковали не только физически, но и ментально, пытаясь сломить волю Александра. С каждым ударом их магии становилось все труднее сосредоточиться. Алексей обратил внимание на кристалл, лежащий на постаменте. Несмотря на шум сражения, он чувствовал, что артефакт источал невероятную мощь. Он понимал, что им нужно было действовать решительно, чтобы сохранить кристалл и не позволить врагам помешать их планам. «Ксения, «Прикрой меня!» – крикнул Алексей, двигаясь в сторону постамента. Ксения создала вокруг себя защитный барьер, который отражал магические атаки противников. Она сосредоточилась на создании магического щита, который мог бы защитить их от темной магии. Алексей, пробив путь сквозь магические заклинания врагов, достиг постамента и схватил кристалл. В этот момент его тело дрогнуло от силы, исходящей от артефакта. Он почувствовал, как магия проникает в него, заполняя его своими мощными потоками. «Уходи отсюда, быстро!» – закричала Ксения, увидев, что враги готовятся к новой атаке. Алексей и Ксения стремительно вернулись к выходу из подземелий, пока враги продолжали преследовать их. Они шли, преодолевая препятствия и избегая ловушек, созданных старой магией, чтобы защитить кристалл от непрошенных гостей. Когда они, наконец, выбрались из подземелий, Ксения заметила, что ее силы истощены. Алексей чувствовал, как кристалл в его руках пульсирует, наполняя его силой. Они должны были вернуться в замок и начать подготовку к ритуалу огненного щита. Вернувшись в замок, Алексей и Ксения нашли Сиверия, который уже начал готовить магическую лабораторию для проведения ритуала. Все маги, которые могли быть задействованы, собрались вокруг, готовясь к началу работы. «Мы получили кристалл», — сказал Алексей, передавая артефакт Сиверию. «Теперь начинаем подготовку к ритуалу». Сиверий кивнул и начал проверять магические компоненты, необходимы для ритуала. Ксения, несмотря на свою усталость, помогала в подготовке, используя оставшиеся силы для создания необходимых магических образований и защитных чар. «Нам нужно будет несколько дней для завершения всех подготовок», — сказала Ксения, когда они начали работу. «А пока мы должны укрепить оборону замка и защитить его от возможных атак». Алексей понимал важность этого времени. Он также знал, что враг не будет сидеть сложа руки, им нужно будет быть готовыми к новому нападению. Он организовал дополнительные отряды для охраны замка и развернул разведку, чтобы узнать о планах противника. Прошло несколько дней, и наконец, ритуал был готов к началу. Маги собрались в центральном зале, где был установлен кристалл. Алексей и Ксения, а также Сиверий, стояли рядом, готовясь к началу. Ксения и остальные маги начали читать древние заклинания, их голоса сливались в едином ритме. Кристалл начал светиться ярким светом, и магия заполнила пространство. Алексей почувствовал, как мощный поток энергии проходит через него, создавая барьер вокруг замка. С каждым словом заклинания, магическая защита становилась все сильнее. Однако Алексей заметил, что энергия, исходящая от кристалла, была нестабильной. Он чувствовал, как магия внутри него колебалась, и понимал, что ритуал может закончиться катастрофой, если что-то пойдет не так. «Продолжайте», — крикнул он, смотря на магов. «Мы должны завершить ритуал». Маги продолжали свои заклинания, и барьер начал становиться видимым. Свет от кристалла распространился вокруг замка, создавая непроницаемую защиту. Алексей видел, как темная магия врагов сталкивается с защитным барьером, не в силах его пробить. В этот момент он заметил, что Сиверия и Ксения выглядят усталыми, их магические силы истощены. Алексей почувствовал, что ритуал приближается к завершению, и вся энергия, исходящая от кристалла, сосредоточена на создании мощного огненного щита. «Мы почти там», — сказал Сиверий, присматривая за процессом. «Еще немного, и барьер будет готов». Когда ритуал был завершен, и огненный щит окутал замок, Алексей почувствовал, как напряжение уходит. «Мы сделали это», — сказал Алексей, обращаясь к Ксении и Сиверию. «Мы успешно завершили ритуал». Ксения улыбнулась, несмотря на усталость. «Да, теперь мы готовы встретить врага». Алексей понимал, что предстоящее сражение будет еще более трудным, но теперь у них была защита, которая могла стать решающим фактором в борьбе. Он знал, что они должны оставаться на страже, быть готовыми к любому повороту событий. Пока маги отдыхали, Алексей вернулся к планированию защиты замка и подготовке своей армии. Он понимал, что это только начало большой борьбы, и что только от их действий будет зависеть будущее княжества. Алексей, отдохнувший лишь немного после завершения ритуала, приступил к новому этапу подготовки. Он знал, что враг не станет медлить и обязательно попытается проверить мощь их новой защиты. Ночь в замке прошла в усиленной готовности и переговорах, о которых Алексей даже не успел подумать до этого момента. Планирование нового наступления. Ночь оказалась тревожной. Алексей и его стратеги обсудили возможные сценарии будущего нападения. Военный штаб замка был полон карт и стратегических планов. Алексей и Северия изучали карту, на которой обозначены места расположения врагов и предполагаемые пути их продвижения. «Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Севери, указывая на несколько ключевых точек на карте. «Враги могут попытаться обойти наш барьер с флангов или атаковать одновременно с разных направлений». Алексей кивнул, осознавая, что каждый план и каждая деталь важны. Он выделил несколько команд для усиления охраны ключевых участков замка и направил разведчиков для сбора дополнительной информации о передвижениях врага. Подготовка защитных механизмов. Ксения, несмотря на свою усталость, была полностью сосредоточена на укреплении магических барьеров. Она создала дополнительные магические ловушки и защитные руны, которые должны были помочь в случае атаки. Алексей наблюдал за ее работой, замечая, как ее магические способности могут быть полезны в самых сложных ситуациях. «Все готово», — сказала она, завершая установку последней руны. «Теперь нам нужно только ждать и быть готовыми к атаке». Алексей, оценивая ситуацию, понимал, что защита замка теперь в надежных руках, но также понимал, что недостаток информации о планах врага может стать проблемой. Он решил провести разведывательную операцию. Ночная операция разведчиков. Ночью несколько отрядов разведчиков отправились в леса и горные ущелья, чтобы найти и задержать любую информацию о том, что задумал враг. Алексей оставался на связи с разведчиками через магические артефакты, которые позволяли передавать сообщения на дальние расстояния. Когда рассвет начал пробиваться сквозь туман, один из разведчиков вернулся с важной информацией. Он сообщил о движении крупных войск врага на северо-востоке, близко к границе княжества. Враги планировали атаку и, судя по всему, готовились к решающему наступлению. «Мы должны немедленно подготовиться к обороне», — сказал Алексей, передавая команду о мобилизации войск. «Враги могут атаковать в любое время. Утреннее приготовление». С раннего утра армия начала активные приготовления к бою. Военачальники и командиры собирались для обсуждения последних деталей. Воины, собравшиеся в бой, были полностью экипированы и готовы к сражению. Каждый солдат знал, что их судьба связана с успехом или провалом этой битвы. Алексей и его штаб обсудили стратегию обороны, основываясь на информации от разведчиков. Они решили усилить позиции на северо-востоке, где враги планировали основное наступление, и организовать несколько линий обороны, чтобы обеспечить максимальную защиту. Наступление врага. Когда вечер окутал замок темным покровом, враг наконец предпринял свой первый решительный шаг. Огромные армии, озаренные тусклым светом факелов и магических светильников, продвигались вперед, как темное облако, нависающее над княжеством. Алексей, стоя на стенах замка, наблюдал, как враги приближаются. С каждой минутой его тревога усиливалась. Он знал, что это будет жестокое испытание. Защитные барьеры, созданные в результате ритуала, были не только их единственной надеждой, но и их последним шансом. Первый бой. Когда враг начал свою атаку, магический щит замка проявил свои защитные свойства. Огненные сферы и магические стрелы столкнулись с барьером, но не смогли пробить его. Это дало армии Александра время на подготовку и организацию контратак. Алексей, командуя своими войсками, направил их в самые уязвимые места обороны, чтобы максимально эффективно противостоять атаке. Бой был ожесточенным, и Алексей мог чувствовать, как с каждой минутой напряжение нарастает. Он использовал свою магию для создания дополнительных защитных заклинаний и контратаки противников. Магические сражения. Сражение не ограничивалось только физическим конфликтом. Маги врага пытались пробить защитные барьеры своими заклинаниями, создавая мощные взрывы и разрушения. Ксения и ее команда магов активно противостояли этим атакам, создавая защитные щиты и ослабляя магическую силу противника. Алексей, наблюдая за действиями Ксении, чувствовал, как напряжение от ее магических заклинаний отражается на его собственных силах. Он поддерживал магию щита, направляя свою силу в центр барьера, чтобы усилить его защитные свойства. Поворотный момент. Когда ночь достигла своего пика, враги начали усиленную атаку, надеясь сломить волю защитников. Но благодаря хорошо организованной обороне и стратегическим действиям армии Александра, они начали испытывать трудности. Внезапно Алексей заметил, что командующие врагами начали паниковать, их атака стала менее организованной. Алексей воспользовался этим моментом. Он приказал своим войскам перейти в контратаку, нанося удары по слабым местам противника. С каждой минутой их атака становилась все более решительной. Заключительный бой. Когда утро начало появляться за горизонтом, враг, видя, что их план не удался, начал отступление. Оставшиеся силы попытались организовать последнюю атаку, но были окончательно разбиты. Алексей и его армия победили в этом сложном сражении. Замок был защищен, а враги отбиты. Но внутри него еще оставалась тревога. Они выиграли только одну битву, но война еще продолжалась. Послесловие. Алексей стоял на стенах замка, глядя на разрушения, оставленные после боя. Он чувствовал смешанные эмоции. Облегчение от победы и обеспокоенность о будущем. Он понимал, что эта ночь была только началом, и их усилия должны были продолжаться, чтобы защитить княжество от надвигающейся тьмы. Ксения и Северий подошли к нему, их лица выражали усталость и облегчение. «Мы сделали это», — сказала Ксения, и в ее голосе звучала усталость. «Но мы должны быть готовы к следующему наступлению». Алексей кивнул, понимая, что их путь еще не окончен. Он чувствовал, что его испытания только начинаются, и впереди их ждут новые трудности. Но, несмотря на все трудности, он был уверен в своей решимости и в силах своего народа. «Мы будем готовы», — сказал он с решимостью в голосе. «Мы защитим наше княжество, как бы сложно это ни было». Глава 9. Ветры перемен. Свет в пещере. На следующий день после победы над врагами в замке царила буря. Погода за пределами крепости была переменчивой, отражая внутреннее состояние Александра. Небо было затянуто тучами, из которых время от времени падал дождь. Туман окутывал окрестности, создавая мрачную атмосферу. Алексей, находясь в глубинах подземелий, подготавливался к следующему шагу. Он был решительно настроен на то, чтобы решить проблемы, стоящие перед ним, и найти способ укрепить свои позиции. В этой связи ему было нужно больше информации, и он направил своих лучших разведчиков в поисках сведения о возможных планах врага. Разведка и тайные составляющие. Разведчики вернулись с новыми данными. Они сообщали о скоплении сил врага на северо-востоке, а также о странных перемещениях магических сил в этом регионе. Одна из разведгрупп принесла потрясающее открытие. Обнаружение старинных руин, которые, по их мнению, могли содержать древние артефакты или знания. Алексей собрал своих советников, чтобы обсудить полученные данные. Северий, Ксения и несколько других важных членов совета собрались в главном зале замка. «Мы обнаружили старинные руины на северо-востоке», — сказал разведчик. «Внутри них, возможно, находятся древние магические артефакты или другие источники силы». Ксения нахмурилась, изучая карту. «Эти руины могут быть опасными, но если там действительно есть что-то важное, это может изменить ход войны. Мы должны отправиться туда и исследовать». Алексей согласился. Он понимал, что нахождение и использование дополнительных источников силы может быть решающим. Он подготовил экспедицию, включающую группу магов и воинов, для исследования руин. Поход к руинам. Небо над замком продолжало пребывать в облаках, когда Алексей и его группа выдвинулись к руинам. Путь был сложным. Сквозь дождь и грязь они двигались через леса и горы. Каждый шаг ощущался как испытание. Алексей часто останавливался, чтобы проверить карту и убедиться, что они движутся в правильном направлении. Ксения и ее маги были сосредоточены на усилении магической защиты группы и предотвращении возможных атак со стороны врага или существ, которые могли обитать в этих местах. Их путь был полон опасностей, но Алексей чувствовал, что они приближаются к чему-то важному. Руины и их тайны. Когда группа добралась до руин, перед ними открылась картина, которая захватила их дыхание. Перед ними стояли старинные стены, поросшие мхом и лишайником, с древними символами, выгравированными в камне. Вход в руины был запечатан мощными магическими рунными символами. Ксения изучила символы и начала читать заклинания, чтобы снять магические барьеры. После нескольких минут напряженной работы, ворота открылись, и группа вошла внутрь. Проходы были узкими, и их освещало лишь тусклое свечение от магических факелов, которые они принесли с собой. В глубине руин они обнаружили несколько залов, каждый из которых содержал древние письмена и артефакты. Один из залов был особенно интересен. В центре находился каменный постамент с книгой, покрытой пылью. Алексей подошел к постаменту и осторожно поднял книгу. Она была покрыта древними знаками и сгравированными рунами, ее страницы были изношены, но текст был читаемым. Книга, похоже, содержала знания о древних магических ритуалах и артефактах. Открытие и тайны. Ксения и другие маги начали изучать книгу, пока Алексей осматривал остальные части руин. Они нашли несколько магических артефактов, которые могли быть полезны в борьбе. Один из артефактов, древний амулет, был особенно интересен. Он был покрыт символами, которые могли указывать на мощные защитные заклинания. Считая свои находки значительными, группа вернулась в замок с новыми знаниями и артефактами. Алексей чувствовал, что они на грани открытия чего-то важного. Он собрал своих советников, чтобы обсудить новые находки. Анализ и решение. В главном зале замка Алексей и его советники рассматривали найденные артефакты и изучали книгу. Ксения была полна энтузиазма и тревоги. «Эти знания могут быть решающими», — сказала она. «Книга содержит ритуалы, которые могут усилить наши защитные барьеры и дать нам дополнительные силы в бою». Алексей посмотрел на книгу и амулеты. Он понимал, что использование этих знаний может быть рискованным, но также осознавал их потенциал. Решение было трудным, но он понимал, что это может изменить ход войны. «Мы будем использовать эти ритуалы», — сказал Алексей, принимая решение. «Но мы должны быть осторожны. Эти знания могут быть опасны, и нам нужно подготовиться к их использованию». Подготовка к ритуалам. Алексей и его команда начали подготовку к ритуалам, описанным в книге. Они собрали все необходимые материалы и артефакты, организовали специальное помещение для проведения ритуалов и начали изучать детали каждого из них. Ритуалы требовали высокой концентрации силы магии. Ксения и ее маги провели несколько дней, готовясь к проведению ритуалов и изучая способы минимизации риска. Алексей также помогал в подготовке, готовясь к тому, что его силы могут быть задействованы в процессе окончания подготовки. Когда все было готово, Алексей и его команда собрались в специальной комнате для проведения ритуалов. В воздухе ощущалась магическая напряженность, и каждый из них чувствовал важность предстоящего события. Ксения, облаченная в специальное одеяние, начала начальную часть ритуала. Она произносила древние заклинания, и магия начала течь по артефактам, наполняя их силой. Алексей, находясь в центре круга, чувствовал, как магия окружает его и проникает в него. Ритуал продолжался несколько часов. Каждый этап был важен и требовал внимательности. Алексей и Ксения работали синхронно, направляя свои силы в один поток. Постепенно магия начала формировать мощные защитные барьеры вокруг замка, усиливая защиту и создавая дополнительные линии обороны. Новое начало. Когда ритуал был завершен, Алексей чувствовал, как новые силы проникают в его магию и защиту замка. Он знал, что теперь они будут лучше подготовлены к будущим атакам и могли противостоять большему числу врагов. Алексей собрал своих советников и военачальников, чтобы обсудить дальнейшие действия. Он понимал, что враг не остановится и обязательно предпримет новые попытки атаки. «Мы сделали важный шаг вперед», — сказал Алексей. «Но наша работа еще не окончена. Мы должны быть готовы к любым вызовам и продолжать укреплять наши позиции». Советники и военачальники кивнули, понимая важность предстоящих действий. Алексей и его команда продолжили свою работу, готовясь к новым испытаниям и укрепляя свои силы. Непредвиденные обстоятельства. После успешного завершения ритуалов Алексей, уставший, но полон решимости, собирался сосредоточиться на укреплении позиций своего княжества. Однако спокойствие оказалось недолгим. Ночь была неспокойной, в замке прозвучали тревожные сигналы. Один из разведчиков прибежал в палаты князя, его лицо было бледным от страха. «Княже», запыхавшись, произнес он, «мы получили новые сведения о передвижениях врага. Они собираются провести наступление прямо на наш замок. Основные силы уже на подходе». Алексей сразу же оделся и поспешил в зал заседаний, где собрались его советники. Ксения и Северий уже были там, обсуждая стратегию. Алексей ощутил, как напряжение снова охватывает его, и он постарался сосредоточиться на предстоящей битве. «Новая угроза. Нам сообщили, что враги приближаются на Западном фронте», сказал разведчик. «Они собираются атаковать на рассвете. Их силы значительно превосходят наши». Алексей осмотрел карту, растянутую на столе, и увидел отмеченные позиции врага. Вражеские войска были намного многочисленнее, чем его собственные. Он понимал, что готовиться к этому наступлению будет крайне сложно. «Нам нужно укрепить наши оборонительные позиции», заявил Алексей. «Мы должны использовать все ресурсы, которые у нас есть, и подготовиться к отражению атаки. Ксения и Северий начали готовить стратегию обороны, одновременно работая над усилением магической защиты. Важно было не только сохранить существующие барьеры, но и создать дополнительные защитные линии. Подготовка к обороне. В течение следующего дня весь замок работал как единое целое. Воины укрепляли стены, устанавливая дополнительные защитные конструкции, и готовились к предстоящему бою. Маги, под руководством Ксении, усиливали барьеры и проводили дополнительные ритуалы для защиты от огненных атак. Алексей сам провел время на тренировке со своими лучшими воинами, чтобы быть уверенным в их боевых способностях. Его собственное присутствие на поле боя было важно для морального духа солдат. Ночь перед битвой. Когда ночь окутала замок, Алексей вышел на стену, чтобы посмотреть на окружающую местность. Небо было облачное, и лишь несколько слабых звезд пробивались сквозь тучи. Туман окутывал поле, создавая мистическую атмосферу. Он посмотрел на свои войска, которые готовились к битве. Некоторые солдаты сидели у костров, обсуждая предстоящую битву и обмениваясь словами поддержки. Алексей чувствовал волнение, но также ощущал, что его войска были готовы к предстоящему испытанию. Разведка и новые открытия. В ту ночь один из его разведчиков вернулся с новой информацией. Он сообщил, что враг использует не только обычные войска, но и магические создания, которые могут стать серьезной угрозой. Эти существа, порождение тьмы, объяснил разведчик. Они обладают силой, которая может разрушить наши барьеры. Мы должны быть готовы к их появлению. Алексей знал, что это добавляет еще один уровень сложности к предстоящей битве. Он приказал своим магам усилить защитные ритуалы и подготовиться к возможной атаке магических существ. Наступление утром. Рассвет приближался, и воины занимали свои позиции на стенах замка. Алексей, облаченный в свои боевые доспехи, стоял рядом с Ксенией и Северием, готовясь к наступлению. В воздухе висело напряжение, и каждая минута казалась вечностью. «Мы готовы», — сказала Ксения, глядя на укрепленные барьеры. «Наши защитные заклинания активированы, и мы готовы к любым атакам». Алексей кивнул и посмотрел на восток, где уже начинались первые признаки движения врага. Он мог видеть тени вражеских войск, приближающихся к их позициям. Битва начинается. С первых минут утреннего света враги начали свое наступление. Огонь магии, который они использовали, осветил поле и создал жуткие картины. Алексей почувствовал, как его армия приходит в движение, и он отдал команду начать оборонительные действия. Маги на стенах замка начали активировать защитные заклинания, создавая мощные барьеры, которые смогли выдержать первые атаки. Армия Александра боролась с врагами, которые, несмотря на численное превосходство, столкнулись с упорным сопротивлением. Непредвиденные проблемы. Однако, несмотря на все усилия, враг привел в бой своих магических существ. Эти твари начали разрушать барьеры и наносить значительные повреждения стенам. Алексей видел, как его войска начали терять позиции, и осознавал, что нужно быстро принимать меры. «Нам нужно использовать наши новые артефакты», — сказал он Ксении. «Используйте амулеты книгу для усиления защитных заклинаний. Мы должны остановить их наступление». Ксения быстро приступила к применению артефактов, и ее магия начала укреплять защитные барьеры, которые постепенно становились более мощными и устойчивыми. Поворотный момент. В разгаре битвы Алексей заметил, что командование врага пыталось пробить их оборону. Он отдал приказ своим войскам провести контратаку с флангов, чтобы отвлечь внимание врага и облегчить ситуацию на стенах. Контратака оказалась успешной. Воины Александра смогли нанести значительный урон вражеским силам, и враг начал отступать. Алексей использовал свою магию для создания мощного заклинания, которое ослабило магические создания врага, позволяя его войскам окончательно разгромить оставшиеся силы противника. Победа и новые перспективы. К концу дня битва была выиграна. Вражеские силы отступили, оставив поле боя в руинах. Алексей, несмотря на усталость, чувствовал себя победителем. Его армия выдержала тяжелое испытание, и теперь он знал, что он и его войска способны противостоять самым серьезным угрозам. Алексей и его команда провели ночь в замке, восстанавливая силы и осматривая последствия битвы. Раненые были отправлены на лечение, а уцелевшие войска собирались для празднования победы. Планы на будущее. На следующий день Алексей собрал своих советников и военачальников, чтобы обсудить планы на будущее. Они обсудили, как использовать выигранное время для укрепления своих позиций и подготовки к возможным будущим атакам. «Мы выиграли битву», — сказал Алексей, — «но война еще не закончена. Мы должны использовать это время, чтобы укрепить наши позиции и подготовиться к следующему этапу». Ксения и Северий согласились, и они начали разрабатывать новые стратегии и планы для защиты своего княжества. Алексей чувствовал, что они на правильном пути, но понимал, что впереди еще много трудностей. Глава 10. Тени будущего. Переплетение судеб. После тяжелого сражения и ночи празднования победы Алексей ощущал, что наступает новая фаза в его правлении. События последних дней оставили глубокий след в его сознании, и он понимал, что несмотря на временное облегчение, настоящая угроза еще не миновала. Вечером, когда замок вновь погрузился в тишину, Алексей собрал своих доверенных советников, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ксения и Северий, уставшие, но полные решимости, присоединились к нему в зале заседаний. Здесь, под мягким светом факелов, они выглядели серьезнее, чем когда-либо. Алексей заметил их настороженные взгляды и понял, что предстоящие события будут еще более сложными. «Мы должны обсудить наши следующие действия», — начал Алексей, не откладывая в долгий ящик. «Победа в битве дала нам передышку, но враг явно не собирается сдаваться. Нам нужно разработать стратегию для защиты княжества в долгосрочной перспективе. Новые разведданные». Вскоре после начала заседания в зал вошел разведчик, его лицо было бледным и обеспокоенным. «Княже», — начал он, — «наши разведчики обнаружили новые передвижения врага. Они собираются объединить свои силы и провести масштабное наступление в следующем месяце. Мы также получили информацию о том, что враги планируют использовать древние артефакты, чтобы усилить свои магические атаки». Алексей почувствовал, как напряжение снова накатывает на него. Основная угроза, казалось, стала еще более серьезной. Он взглянул на карту, где теперь были обозначены новые позиции врага. Положение было хуже, чем ожидалось. «Нам нужно подготовиться к этому наступлению», — заявил Алексей. «Мы должны усилить наши оборонительные сооружения и найти способ нейтрализовать магические артефакты врага. Расширение обороны». Северий и Ксения принялись за разработку плана. Северий предложил укрепить стены замка дополнительными защитными элементами, а также развернуть разведку на более широкую территорию для сбора информации о вражеских артефактах. Ксения взяла на себя задачу по укреплению магических барьеров и созданию дополнительных защитных ритуалов. Она знала, что это потребует не только времени, но и значительных ресурсов. Вместе с командой магов она начала проводить сложные заклинания и ритуалы, чтобы создать надежные защиты от возможных атак. Алексей решил сосредоточиться на укреплении своего союза с соседними княжествами. Он отправил своих послов, чтобы заручиться поддержкой других правителей и объединить усилия в борьбе против общего врага. В поисках артефактов важной частью стратегии стало нахождение и нейтрализация вражеских артефактов. Алексей и его советники начали исследовать возможные источники информации о местонахождении этих мощных предметов. Они обнаружили древние манускрипты и записи, которые могли указывать на местоположение артефактов. Алексей решил отправиться в старинную библиотеку, расположенную в восточном крыле замка. Эта библиотека содержала множество древних книг и документов, которые могли помочь в поисках. В библиотеке он встретил старого хранителя, который был знаком с историей и магией их рода. «Эти артефакты древние, чем вы можете представить», — сказал хранитель. «Они были созданы для борьбы с великими злыми, и их мощь может быть огромной. Если вам удастся найти их, вам нужно будет быть готовым к тому, что они могут быть защищены магическими ловушками и испытаниями». Путешествие в прошлое. Алексей и Ксения изучали манускрипты и нашли упоминания о древних подземельях, скрытых в горах на севере. По словам хранителя, в этих подземельях можно было найти несколько древних артефактов, которые могли быть полезны в борьбе с врагом. Алексей решил отправиться туда лично. Путешествие в горы было сложным и опасным. Алексей и его команда сталкивались с суровыми природными условиями и необходимостью преодолевать труднопроходимые участки. В пути они обнаружили старинные руины, связанные с древними магическими цивилизациями. После нескольких дней путешествия они достигли входа в подземелье. Вход был скрыт за древними рунами и магическими барьерами. Ксения и ее маги приступили к расшифровке и активации старинных механизмов, чтобы открыть вход. Опасности подземелий. Когда дверь подземелья открылась, Алексей и его команда вошли в темные коридоры, освещенные только светом их факелов и магических камней. Подземелья были заполнены ловушками и магическими преградами. Алексей, вооруженный мечом и магией, вел команду вперед, преодолевая преграды и сталкиваясь с защитными механизмами. В одном из коридоров они наткнулись на магических стражей, созданных для защиты артефактов. Эти существа были сильными и опасными, и бой с ними был жестоким. Алексей и его воины сражались изо всех сил, и в конце концов им удалось одержать победу, хотя они понесли значительные потери. Открытия и секреты. После тяжелого пути и многочисленных испытаний Алексей и его команда достигли центрального зала подземелий, где находились древние артефакты. Зал был наполнен магическими энергиями, а в центре находился древний кристалл и несколько других магических предметов. Алексей и Ксения внимательно осмотрели артефакты. Кристалл, который они нашли, был покрыт рунами и излучал мощную ауру. Ксения провела ритуал для активации артефакта, и они обнаружили, что он обладает невероятной силой, которая могла бы значительно укрепить их защиту. Возвращение и подготовка. Вернувшись в замок, Алексей и его команда принялись за активизацию найденных артефактов. Ксения и ее маги работали над созданием новых защитных ритуалов и усилением барьеров. Алексей сосредоточился на подготовке своего княжества к предстоящему наступлению. Он продолжал укреплять союзные отношения с соседними княжествами и собирал ресурсы для предстоящей битвы. Заключение. Глава завершилась тем, что Алексей, укрепив свои силы и подготовившись к возможным атакам, ощущал, что он находится на грани нового этапа в своей борьбе. Он знал, что впереди их ждет еще множество испытаний и трудностей, но был уверен, что с помощью новых артефактов и стратегий они смогут встретить любую угрозу. Планы на будущее. Алексей понимал, что для окончательной победы над врагом и защиты своего княжества, ему придется использовать все свои ресурсы, знания и силы. Он продолжал работать над укреплением своих позиций и планированием дальнейших действий, зная, что каждое его решение может оказаться решающим в предстоящей войне. Скрижали предостережения. Алексей, возвращаясь к своим обязанностям после долгих и утомительных дней подготовки, чувствовал, что каждая новая задача становится более сложной и требовательной. Он провел несколько дней, изучая древние скрижали и манускрипты, найденные в подземельях. Эти тексты содержали важные указания и пророчества, которые могли дать ключ к пониманию будущих событий. Однажды, после долгих часов чтения, он наткнулся на скрижали, упоминающие о возможных союзниках, которые могли помочь в борьбе с надвигающейся угрозой. Эти записи говорили о древних существах, скрытых в недрах лесов и гор, которые могли быть пробуждены только в случае крайней необходимости. Алексей понял, что эти существа могли быть ключом к усилению их позиций. Он решил отправиться на поиски этих союзников, чтобы укрепить свои силы и повысить шансы на победу. Путешествие к древним. Алексей собрал небольшую группу из своих самых доверенных воинов и магов, включая Ксению, и отправился в темные леса, упомянутые в древних текстах. Путь был сложным и опасным. Леса были полны диких существ и магических ловушек, которые надо было преодолеть. По мере продвижения Алексей и его команда начали обнаруживать признаки древних существ. Они нашли следы, которые указывали на то, что они не были здесь давно, но оставили за собой заметные знаки. Наконец, они достигли древнего святилища, скрытого глубоко в лесу. Это было место, где, согласно скрижальным записям, можно было найти союзников. Встреча с древними. Когда они вошли в святилище, их встретили величественные создания, которые, казалось, были полупрозрачными и светились мягким светом. Эти существа были древними духами, хранителями лесов и магии. Они выглядели как комбинация людей и природы, с элементами растений и животных, объединенных в уникальные образы. Алексей и его команда остановились на расстоянии, демонстрируя уважение к этим существам. Ксения, как специалист по магии, выступила с просьбой о помощи, объяснив им текущую угрозу и то, что они нуждаются в их силе. Древние духи внимательно выслушали их и начали обсуждение между собой на древнем языке, который был знаком Ксении. Она объяснила Алексею, что духи могут согласиться помочь, но только если они будут уверены, что это действительно необходимо и что Алексей сможет доказать свою доблесть. Испытание достоинства. Древние духи поставили перед Алексеем и его командой ряд испытаний. Эти испытания были направлены на проверку их силы, мудрости и благородства. Алексей и его воины должны были пройти через ряд сложных и опасных испытаний, включая преодоление магических ловушек, решение древних загадок и борьбу с могущественными существами, защищающими святилище. Каждое испытание требовало от Алексея и его команды максимальной концентрации силы духа. Ксения использовала свои магические способности, чтобы помочь команде справиться с трудностями, а Алексей проявил лидерство и смелость в самых критических моментах. Когда они, наконец, успешно завершили испытания, духи признали их достоинство и согласились помочь в борьбе с надвигающейся угрозой. Они предложили свои силы для защиты и предоставили Алексею и его команде магические дары, которые могли усилить их защиту и помощь в бою. Возвращение и подготовка. После получения помощи от древних существ Алексей и его команда вернулись в замок. Они были уставшими, но полными решимости использовать новые ресурсы и силы для подготовки к предстоящему наступлению. Древние духи предоставили им особые амулеты и заклинания, которые могли значительно усилить их защиту и дать дополнительные силы для борьбы. Алексей немедленно приступил к внедрению новых магических барьеров и улучшению обороны замка. Ксения продолжала работать над усилением ритуалов и магических защит, используя дары, предоставленные духами. Планы на будущее. Алексей также продолжил свои усилия по укреплению союзов с соседними княжествами. Он организовал встречи с правителями соседних территорий, чтобы обсудить совместные действия против надвигающейся угрозы. Эти встречи были сложными и требовали от Алексея больших дипломатических усилий, но он был решительно настроен объединить силы для борьбы с врагом. Вскоре, после нескольких недель напряженной работы и подготовки, Алексей почувствовал, что его княжество стало значительно сильнее и готовым к предстоящему наступлению. Он знал, что впереди их ждут новые испытания, но он был уверен в своих силах и в поддержке своих союзников. Заключение. Глава завершилась тем, что Алексей стоял на стенах замка, глядя на свои земли. Он ощущал, что наступает важный момент в его правлении. Несмотря на все трудности, он был полон решимости защитить свое княжество и преодолеть любые преграды на пути к победе. Готовность и решимость, которые он приобрел в ходе своих испытаний, были основой для предстоящих сражений и вызовов. Он понимал, что его путь только начинается, и что каждый шаг в этом пути будет важным. С уверенностью и поддержкой своих союзников он был готов встретить любой вызов и продолжать борьбу за будущее своего народа. Глава 11. Буря наближения. Возвращение к жизни. После того, как Алексей вернулся в замок с новыми союзниками и магическими дарами, он почувствовал, что напряжение и ответственность начинают накапливаться в его душе. Замок, хотя и был укреплен новыми защитными барьерами, все равно не переставал быть местом постоянной тревоги и ожидания. Алексей провел несколько дней, планируя предстоящие действия и обсуждая стратегии с Севереем и Ксенией. Он знал, что время для подготовки ограничено, и каждое его решение могло повлиять на исход предстоящих сражений. Постепенно приближающиеся тучи надвигающейся угрозы становились все темнее и угрожающим. Сбор совета. В один из вечеров Алексей собрал всех своих советников, военачальников и магов для обсуждения дальнейших действий. Большая часть его стратегии заключалась в объединении усилий и подготовке к возможному нападению врага. «Мы не можем позволить себе ошибок», – начал он, глядя на присутствующих. «Время, которое у нас осталось, мы должны использовать максимально эффективно. Мы укрепили наши обороны, и теперь нам нужно сосредоточиться на том, как наилучшим образом использовать новые ресурсы и силы». Севери кивнул и начал рассказывать о тактике, которая будет использоваться в случае наступления врага. Он предложил несколько стратегий по размещению войск и использованию магических барьеров для защиты. Ксения также выступила с предложениями по улучшению магической защиты и укреплению ритуалов, которые могли бы помочь в битве. Ее знания о древних заклинаниях и ритуалах стали важным активом в подготовке. Магические приготовления. Пока Алексей и его советники работали над стратегией, Ксения и другие маги начали готовить древние ритуалы. В замке были развернуты магические круги и использованы артефакты, полученные от древних духов. Эти ритуалы были направлены на создание мощных барьеров и усиление магической защиты. Алексей иногда наблюдал за процессом, удивляясь сложности и изяществу магических практик. Он знал, что это не просто магия, а древняя наука, которая требовала точности и глубокого понимания. В один из таких дней Ксения подошла к Алексею с обеспокоенным видом. «Князь», — сказала она, — «ритуалы продвигаются, но я заметила некоторые проблемы. В последние дни магическая энергия нестабильна, и это может повлиять на защитные барьеры». Алексей нахмурился. «Что ты предлагаешь?» Ксения задумалась на мгновение. «Мы должны провести дополнительное очищение магических потоков и усилить защитные круги. Это потребует времени, но необходимо для обеспечения стабильности магии». Алексей согласился и дал указание ускорить работы по подготовке. Он понимал, что любая ошибка могла оказаться критичной в предстоящей битве. Тревожные знаки. Пока в замке шли работы, разведчики передавали тревожные сообщения о движении врага. Вражеские армии начали сгруппировываться и усиливаться, готовясь к наступлению. Алексей и его военачальники активно обсуждали новые отчеты и планировали возможные контрмеры. Каждое утро начиналось с сообщений от разведчиков, которые описывали передвижение врагов и их планы. Алексей понимал, что враг готовится к крупной атаке, и нужно быть готовым к любым сюрпризам. Подготовка к бою. Когда стало ясно, что враг готовится к решающему наступлению, Алексей принял решение собрать все свои силы и подготовить армию к решающему сражению. Во дворе замка были организованы тренировочные лагеря, где воины проходили последние тренировки и проверки. Северия и Ксения продолжали работать над магическими защитами, совершенствуя ритуалы и усиливая барьеры. Алексей лично проверил состояние армии, общался с каждым из командиров и раздавал последние указания. «Мы должны быть готовы к любому сценарию», — говорил он своим людям. «У нас есть сила и магия, но наша победа зависит от каждого из вас. Помните, что мы сражаемся не только за наш замок, но и за будущее наших людей». Встреча с врагом. Наконец, наступил день, когда враг начал свое наступление. Сигнальные огни и гонцы сообщили о приближении вражеских войск. Алексей собрал своих советников и военачальников для последнего обсуждения стратегии. Ксения и ее маги провели окончательную настройку защитных барьеров, а воины заняли свои позиции. Алексей стоял на стенах замка, глядя на приближающиеся армии врага, и чувствовал, как его сердце забивается в предвкушении предстоящего боя. «Время пришло», — сказал он, оборачиваясь к своим людям. «Сегодня мы покажем врагам, что наше княжество готово к любой угрозе. Мы не отступим и будем бороться до последнего».